Глава четвертая. «Рысь!» — восторженно заявила рыжая амазонка, вздымая над головой недовольно шипящего котенка того же окраса. «Летучая мышь!» — еще более восторженно пропищала бардесса, держа у груди меланхоличную летучую мышь. «Носорог!» — пробурчал Кроу не особо восторженно, отчего удостоился не самых добрых взглядов. «Бронерол!» — завопил Миф, приняв эффектную позу рядом с дрыхнущим питомцем. «Покатили!» «Двинули!» — тут же ожил гном, даже не пытаясь скрыть буквально звенящего его голосе обеспокоенности. «Все по плану. Мы просто чуток сдвинулись в сторону». «И расширили охват», — добавила Лори, что уже успела переключиться в боевой режим и забыла про свои извечные подколки хотя бы на время. «Ускоряемся, герои, ускоряемся. Надо найти ту верхолазную тропку. Уверена, что проблем не будет. Как говорят правильные лохры? Пафотялп, култых ботту пен-пен». «Ась?» — Барда даже покачнула от этих слов. «Хочешь жрать? Режь чужой кукан», — тяжело вздохнул Кроу и с большой укоризной взглянул на заливающуюся смехом амазонку. «Ты чему детей учишь? Это же жаргонный лохровской, и именно через «ой». И по смыслу ты мимо». «Все по смыслу, они это присловие везде и для всего используют. Даже когда выныривают в чужой ванне с гарпуном или тесаком наперевес. Поговорка мудрая, кстати, и понимать ее надо так. Есть проблема? Бей в ее исток». «Вот так бы и сказала», — пропыхтел гном, выворачивая из стены подгнившее дубовое бревно и взваливая его на плечо. «Без лохровского особого». «Так неинтересно и даже невкусно». «Так неинтересно», — поддержал амазонку Миф и с надеждой спросил. «А еще есть поговорка какая-нибудь, столь же воодушевляющая и просветляющая?» «Есть. Панголуп, торпин, гавасюк, Лори». «Молчу, молчу. Пф, какие мы нежные. Ты безжалостных убийц растишь или...» «Или», — злобно рыкнул Кроу, — «не надо мне тут гладко стелить, я помню былое. Помню и то эпичное побоище в трактире «Греховные Нибелунги». Там тоже все началось с поговорок, а кончилось странной пропажей знаменитого кинжала Кримхильды Славной. «Кто старое помянет, того проклятие заарканит, в пучину темную утянет и там сожрет с костями. Именем Амталамаха заклинаю, да свершится...» «Так...» «Ладно, не киснуть, все будет легко и просто. Култых ботту пен-пен». «Горю, опять горю!» Пробежавший мимо Миф с яростью колотил себя по тлеющим ляжкам, в то время как его дымящийся питомец неумело прикрывал хозяина с тыла. Бегущий за мастером карт скелет в рогатом шлеме споткнулся о бронеролла и рухнул на грязную брусчатку, выронив горящий зеленым огнем факел. Подняться ему не удалось. С крыши соседнего здания тяжко упал яростно орущий гном, сокрушив жалобно хрустнувшие ребра скелета и ударом сапога отправив череп в полет через всю улицу. Клацающий челюстью снаряд влетел в другой злобно оскаленный костяной лик, что высунулся из-под края крыши, но это было случайностью. А вот ударивший туда же метательный кинжал случайностью не был. Вниз полетели костяные осколки, а перепрыгнувшая через узкую улицу кинжальщица приземлилась на узкий карниз и, пробежав по нему с такой легкостью, будто это была широкая ровная тропа, опять прыгнула, исчезнув в окне, откуда со свистом вылетали медные тарелки. В комнатушке под стрехой послышался злобный визг, затем звон битого стекла, несколько раз грохнуло что-то тяжелое, и... Лори вылетела обратно спиной вперед с предупреждающим криком: «Мертвая ведьма!» «Проклятие!» — буркнул гном, оставляя укрытие и делая широкий шаг вперед. Поймав упавшую подругу, он тут же сделал шаг обратно, и покинутое им место тотчас пронзило несколько стрел. Струнная мелодия оборвалась, когда на середину улицы вышла закидывающая гитару за плечи Аму. Ласково улыбнувшись замершим от такой наглости двум уже изрядно потрепанным скелетом 60-го уровня, она со щелчком раскрыла перед собой зонтик, и следующие стрелы с треском отлетели от него в стороны. Выкатившийся из переулка миф неумело подскочил, спрятался за спиной девушки и швырнул вверх карту с зеленой рубашкой. «Бурлс из бочонка! Вспышка!» На мостовую с грохотом приземлился достаточно объемистый бочонок, что был гному по пояс. Крышка приподнялась, под ней мелькнули два светящихся желтых глаза. И из той же щели со свистом вылетело три камня, простучавших по костям скелетов лучников. Злобно заклацав зубами, они бросили луки, сорвали с поясов ржавые тесаки и побежали к бочонку. Стоявшие за ним друзья не обратили на атакующую нежить ни малейшего внимания. Ама уже прикрывала их зонтиком от летящих из окна тарелок, откуда же доносился и злорадный визгливый смех, а миф подтаскивал к себе застрявшего в яме бронерола. Допив зелье здоровья, Лори отшвырнула пустую склянку и процедила, хищно прищуривая глаза. «Ведьма моя!» «Давай», — кивнул гном, бросая подругу вверх. Изогнувшись, она оттолкнулась от стены, прыгнув к противоположной и избежав попадания разноцветным блюдом. Рачительный Кроу посуду поймал и убрал в инвентарь. Война войной, а ему вечером идти долги отдавать. Поймав еще и вроде как бронзовую кружку, он глянул на успешно обороняющуюся бедовую парочку, бросил короткий взгляд на визжащее окно, а затем коротко шагнул дальше в переулок, ударом бронированного плеча выбил трухлявую дверь и тяжело зашагал по немилосердно скрипящей лестнице. Шаг, еще. «Бон де ламор и Хвендар!» — прохрипела нависшая над ним тень. «Темасу!» — почти безразлично отозвался игрок и взмахнул молотом. Прогудевший молот с чудовищной силой ударил по сегментированной стальной ступне, стоящего на верхних ступенях скелета 76-го уровня. Рыцарский сапог выдержал. Скелет злорадно щелкнул пальцами и ответно взмахнул булавой. Этого движения лестница не перенесла, и нежить с треском провалилась, исчезнув почти полностью. Осталась торчать лишь голова в скособоченной кастрюле. «Ох уж это ваше темное ополчение!» — вздохнул гном, берясь за молот двумя руками и поднимая его повыше. «Малох Сань-Туран?» — почти дружелюбно предложил враг. «Темасу!» — повторил Кроу. «Гэхуа!» — проскрипел скелет с магическим даром речи. «А?» — удивился Кроу, и... В момент, когда молот уже достигал кастрюли шлема, скелет сделал странное движение головой, будто его тошнило, и из его черепа, будто шарик, люто выкатилось взрывное зелье, задержавшись в сжавших его челюстях. Охнувший гном качнулся назад, но не сумел остановить молот, и ахнувший взрыв уничтожил остатки лестницы и скелета, а гнома отбросил назад с такой силой, что он выбил оконную раму и вместе с ней рухнул на улицу, распластавшись у ног друзей. Со скрипом выдохнув огромное облако дыма, несчастный дом задрожал и сложился. Последней упала крыша. А Кроу поднялся, прикладывая к губам зелье исцеления. Бочонок с бурлсом ехидно рассмеялся, приподнялся и на семи когтистых лапах поспешил к ближайшей куче камней. Решил перекусить и пополнить боезапас. «А вот мы постоянно кричим «Темасу, Темасу!»» — пискнула Аму, аккуратно складывая зонтик и стряхивая с него костяную пыль. «Кто-нибудь скажет, чего мы такое каждый раз отвечаем этим скелетам?» «Отрицаю», — ответил Кроу и нагнулся, чтобы погладить только что подоспевшего питомца. «Что отрицаешь?» «Это перевод», — пояснил игрок. «Темасу, отрицаю. Скелеты и прочая нежить любят проклинать, но заклинания у них простейшие». Слабенькие, хотя и коварные, кумулятивные. Раньше эти заклинания косили игроков как чума, пока не нашелся поясняющий трактат одного из великих паладинов. На все изрекаемое на неизвестном языке надо отвечать Темассу. Погоди, то есть они как бы нам говорят, проклинаю тебя адскими муками, например? Да, кивнул Кроу, а мы отвечаем, отрицаю. И проклятие не срабатывает, не цепляется к тебе. О, а вот и наша инквизиторша. Убила! Победно крикнула вылезшая на крышу амазонка, показывая зажатую в руку темную длинную косу с множеством вплетенных в нее косточек. «Коса, как ожерелье говорящего с духами, это артефакт!» «Темный!» — скривился гном. «Уничтожь!» «Продам, нам деньги нужны. Все по классике, темное злато на светлые нужды. Брошку там прикупить, сапожки модные». Рассмеявшись, Кроу упер руки в бока и оглядел улицу. «Что ж, а неплохо». «Эта улица наша», — озвучил его мысли Миф, вставая рядом. «Но далось тяжко». Зато подняли уровни и неплохо качнули умения и заклинания. Усталая улыбка гнома стала шире. И до цели осталось всего чуток. «Ага», — кивнула упавшая на его плечо Лори, и, легко балансируя на массивном наплечнике гнома, уставилась туда же, куда и ее друзья. Узкая и, надо признаться, весьма короткая, отвоеванная ими улица шла к центру Гвактала, но довольно скоро заканчивалась, упираясь в настежь распахнутые решетчатые ворота с косоватой и уже с трудом читаемой надписью над ними «Арборетум Весносветия». Ко входу в заваленный землей и каменными обломками дендрариум примыкала небольшая треугольная площадь, в которую и уперлась улица, приведшая сюда игроков. На отделанной красной массивной плиткой площадке взгляд практичного гнома сразу заметил это истинное строительное сокровище, виднелись и выложенные той же плиткой узоры. Тут же лежали толстобокие каменные тумбы, вытянулся во весь рост мраморный памятник некоего городского деятеля со свитком в левой руке и огромным циркулем в правой. Треуголка на его голове была такой большой, что при падении шея надломилась, показав толстую медную арматуру. Видимо, деятель терял голову не в первый раз. Из распахнутых ворот тянулись десятки тонких и толстых бурых и черных корней, что обвивали каждый предмет, пронзали каждую кучу мусора. Корни были неподвижны, но при этом лежащие рядом с ними мелкие камешки часто подрагивали. Три из семи установленных здесь магических фонарей изредка вспыхивали и снова гасли, отчего все вокруг то освещалось, то погружалось в густой зловещий сумрак. Сверившись с очень неплохо пополнившейся сегодня картой затерянного города, Кроу огляделся и, убедившись, что никто не собирается их атаковать, подхватил подросшего питомца, тот набрал уже 9 уровней, и крупно зашагал ко входу в небольшую торговую лавку, чей фасад выходил на треугольную площадь. Достав и ударом о стену, мастерски запалив факел с красивой железной обрешеткой на конце, найденный трофей, гном внес его в лавку, где воткнул в один из стенных старинных держателей. В Гвактале вообще многое было доисторическим, даже по меркам стилизованной под средневековье вальдиры. Держатели для факелов и крюки для масляных светильников почти в каждом помещении, большие глиняные печи необычной округлой формы, низкие потолки на первых этажах, высокие неудобные пороги, что надежно защищали от любого подземного сквозняка, но вот переступать через них было сущим мучением. Внутри небольшого помещения было почти пусто. Все сгнило. Но авантюристам все же удалось отыскать несколько подходящих предметов. Круглый низкий столик из красного дерева, длинную тяжелую лавку без спинки, обитую удивительно хорошо сохранившейся буйволиной кожей, кушетку для клиентов. Еще в одной из 10 найденных огромных стеклянных банок с красивыми крышками они нашли главное. 33 разноцветных больших леденца на палочках. Еще пара взглядов позволила окончательно убедиться в том, что раньше здесь была лавка сладостей. Сюда заходили семьями перед тем, как отправиться гулять в зеленый парк, и закупались леденцами, сахарной ватой, медовой нугой и прочими вкусностями. А судя по остаткам вон тех столиков у выбитых окон, Раньше тут можно было посидеть в уюте и насладиться вкусом шоколадного пирожного. Атмосферно, очень атмосферно тут. Над Гвакталом работали истинные профи, произнес гном, беря себе красный леденец и усаживаясь на приставленную к стене лавку. Рядом с ним оказалось окно, откуда открылся прекрасный вид на интересующий его арбаретум Весносвете. Именно оттуда, если верить расчетам Кроу, на поверхность каменистой долины выбрался небольшой и еще толком не проснувшийся пень-пожиратель. А судя по тянущимся из ворот черным корням, пожирателей там было много. Каковы их уровни? Друзья еще далеки от центра Гвактала, но это уже и не окраина. Нежить подросла в уровнях, стала быстрее и сильнее, а еще им встретилась ведьма, значит, скоро появятся и боевые маги. «Сегодня они даванут нас обратно», — уверенно заявила Лори, разваливаясь на обитой кожей кушетке во весь рост. «Враги?» — предположила Аму и, подпрыгнув, плюхнулась на ноги подруги, едва не выронив зеленый леденец и такой же протянув амазонке. «Они самые», — не промолчал и Миф, предпочтя остаться на грязном полу рядом со своим подросшим питомцем. Кардмастер поднял своего друга до 10 уровня. Удивительный прогресс. Заинтересовавшись, Кроу вывел перед собой данные группы и, пользуясь положением лидера и открытым статусом каждого участника, мельком пролистал показатели. «Неплохо. Он, Лори и Аму подняли по 2 уровня. Миф поднялся на 3. Рыжий котенок достиг 6 уровня, летучая мышь, сидящая на голове Бардессы, поднялась до 7. Его носорог тоже достиг этих высот, а вот бронерол мифа был уже на 10. Закрывая информацию, Кроу одобрительно кивнул и показал другу выставленный большой палец. Тот, видевший, чем занимался лидер группы, ответил искренней широкой улыбкой и, утерев чумазое лицо, спросил: «Мы тут долго?» «Надо собраться с мыслями», — кивнул черноволосый гном. «Ибо там нас ждет много темных и очень неприятных чудес». «Ладно», — потерев ладони, Миф встал, одновременно доставая из поясной сумки пачку листов. Проглядев верхний, он вытащил зеленый карандаш, поставил не меньше 4 жирнейших галочек, сверился со списком, поморщил задумчиво лоб, глянул на питомца, потом на заваленный влажной темной землей дальний угол и двинулся туда, доставая из-за плеча лопату. «Мифик», — чуть с тревогой произнесла Аму, «ну отдохни ты, насладись победным леденцом». «Пусть», — улыбнулся Кроу, «пусть выкладывается. А вот там, в реале, пусть отдохнет на максимум. Хорошо?» «Хорошо». Миф же, уже не обращая внимания на друзей, пощупал землю, отбросил пару обломков и, что-то пробормотав, с силой вонзил отточенное лезвие лопаты в почву. Напрягшись, качнувшись всем телом назад, он отбросил первый ком земли, и из открывшейся ямы тут же полезли светящиеся разноцветные черви, что никак не походили на мирных дождевых. Бронерол радостно хрюкнул и подался вперед. Но за секунду до его атаки игрок успел оглушить нескольких червей лопатой, явно сочтя их уровни великоватыми для своего пэта. Хруст, хрюканье, еще больше хрюканье. На миг повернувшийся к остальным бронерол показал остатки исчезающих в его пасти червей и опять вернулся к боевой трапезе. А Миф тем временем уже вгрызался в землю чуть в стороне, сноровисто работая лопатой, проверяя каждый ком, то и дело что-то подбирая и пряча в инвентарь. Понаблюдавший за другом Кроу не выдержал, с хрустом догрыз леденец и тоже поднялся. Вскоре его питомец припарковался рядом с бронеролом, а сам гном принялся бродить по небольшому помещению торговой лавки-кафе, подбирая различные предметы. Это не мешало ему искренне каяться, одновременно примазывая к покаянию и рыжую амазонку. «Прохлопали мы этот момент. Как ни крути, а в чем-то наш бывший венценосный лидер был прав. Надо учитывать каждый аспект и просчитывать каждую потенциальную угрозу». «Мы не он», — лениво отозвалась возлегающая на кушетке Лори, подбрасывая к потолку поочередный леденец и тяжелый Крис. «И что значит бывший?» «Прежней компании давно уже нет», — мирно улыбнулся гном. «Мы разделились. Каждый идет своим путем к общей цели. Но я о другом. Пожиратели. Почему мы забыли о полях?» «Полях?» — пискнула Аму, оторвавшись на миг от полностью заслуженного лакомства. «Каких полях? Они бывают разные, в книгах, в...» «Возделываемые наделы», — вздохнул Кроу, нагибаясь и подбирая с пола пыльную пустую банку. «Я так обрадовался, когда прибыли поселенцы и пожелали взять в аренду обширные земельные участки, что совсем забыл об угрозе. Старею? Глупею?» «Все сразу», — безжалостно заявила Лори. Не обратив внимания на, как всегда, язвительную подругу, Кроу продолжал делиться знаниями. «Пожиратели — бывшие деревья, бывший лес. А для чего чаще всего вырубался старый дремучий лес в прежние времена?» «В реале?» — даже миф ненадолго оторвался от копки, дав понять, что внимательно слушает. «Лес вырубался ради бревен. Дома строить и корабли, ну и мебель». «Да», — кивнул гном, — «поэтому пожиратели ненавидят выстроенные из бревен дома, а вот к мебели равнодушны. Еще пожиратели терпеть не могут корабли, но бревенчатые плоты игнорят полностью. Может, потому что реки часто выворачивают деревья и уносят в своих водах? Для чего еще вырубают леса?» «Ради свободных деревьев земли», — зевнула амазонка и, вытянув руку, дала летучей мыши, сидящей на голове подруги, лизнуть сладость. «Под распашку». «Точно», — подпрыгнул миф, — «картоху сажать». «Верно, леса вырубаются под поля. Сначала валят деревья, потом корчуют пни, затем распашка и посев. Посему пожиратели зело ненавидят крестьян и все с ними связанное». Спящие в Гвактале пожиратели проснулись сразу же, как только плуг того старика коснулся земли и оставил на ней первую борозду. Эти твари не обладают особой чувствительностью, максимум треть лиги. Но видишь, как сложилось. «И сколько их может быть в том арборе, аброре?» «В Дендрарии», — улыбнулся Кроу, — «или просто городском парке». «Не знаю, миф, но хотя бы десяток точно сыщется. Так что нам нужно обдумать, что мы будем делать дальше. А время уже к вечеру, и у нас еще полно дел». «Ночной рейд», — мгновенно отреагировала Лори, и ее глаза хищно блеснули в свете факела. Выпрямившись, она метнула кинжал, и он вонзился в тело влезшего на подоконник крупного паука 40-го уровня. Пискнув, тварь выдернула из себя кинжал, метнулась к обидчице и... Молот гнома припечатал ее к подоконнику. Удивительно, но вроде бы вполне живой паук внешне выглядел как череп на множестве костяных ножек. Жуткое же зрелище. А если бы он был куда больше в размерах? «Ночной рейд», — согласился гном. «Заканчиваем все запланированные дела, потом спим по часу, а лучше по два, снаряжаемся и возвращаемся сюда. Надо купить животворные светочи и пару особо подходящих магических свитков. Я займусь». «Ладно, приключенцы, отдыхаем еще полчаса, мы заслужили. Затем забиваем оставшееся место в рюкзаках самым ценным и топаем на поверхность, где нас ждет огромная куча срочных дел». Предельно внимательно выслушав гнома, амазонка медленно кивнула и, искривившись так, будто случайно раскусила плод горького Данунаписа, задумчиво произнесла: «Полчаса отдохнуть, 2 часа поспать. Неужто ты всегда был таким скучным? Вроде ведь нет». «Что?» Гном аж пошатнуло, и ему пришлось ухватиться рукой за край подоконника, чем тут же воспользовался очередной мелкий многоногий паршивец, успевший укусить и впрыснуть яд. Прибив гаду ударом стального кулака, несчастный гном повторил: «Что? Я скучный? Ты себя слышал только что? Я столько унылых слов даже в школьных учебниках по химии не встречала. Я требую». «Требуешь чего?» «Веселья, драйва, непредсказуемости». а чешуи слепительных приключений прямо сейчас, и чтобы с тройной добавкой. Да такой, чтобы она аж с краев тарелки судьбы жирно капала. «Не понимаю», — признался Кроу, поворачиваясь к Каму, что тут же отвела глаза и неспешно зашагала к выходу, что-то бормоча про срочные дела по покраске ближайшего косяка. Из угла вылез Миф, что-то несвязно пробормотал, отшвырнул лопатой земляной ком и улез обратно, особо никак не подбодрив. «Веселье требует наши души! Как кричал великий класс, скука стучит в наших сердцах! Скука, Кроу! Скука, Кроу! Мятеж, бунт! Веселухи!» Так, тяжко опустившись на подоконник и случайно прибив стальным задом еще одного паука, Кроу скорбно покачал головой в треснувшем и помятом шлеме. «Вот значит как!» «Вот значит как!» — подтвердила широко улыбающаяся Лори. «Я вот чего-то не поняла. Мы идем своим путем к великой мести, что связано напрямую с нашим будущим процветанием и утопанием в отвязных приключениях. Или мы всего лишь скучный обоз, что тащится за несостоявшимся пока голубоглазым королем? Ты мне ответь, лидер, и я приму любой ответ». «Хм, да-да». «Какие непростые вечерние вопросы». «Хватит», — с суровой назидательностью произнесла амазонка и, крутнувшись вокруг оси, замерла в воинственной стойке, выставив перед собой тяжелые кинжалы. «Решай прямо сейчас. Мы — независимый гордый отряд поселенцев или тыловой обоз унылых снабженцев будущего островного короля, чтоб ему Шардоне больше в глотку не полезло?» «Я же сказал, мы сами по себе. Я уже и Бому написал». «Написал, но ведешь себя как скучный холостой бухгалтер. Требуем веселья и полного погружения. У нас очередной мятеж нежити, а ты предлагаешь отступить?» «Там наверху уже кончились припасы», — напомнил гном. «Туда срочно требуются подковы и хворост для костров. Там никак без нашей помощи. Опять же стройки обойти надо». «Вот и пожертвуй собой ради всеобщего блага», — предложила прищурившаяся Лори. «Мы саму хотим остаться здесь, остаться до предела». «Да», — пискнула Бардесса и ласково провела ладонью по ушам блаженствующей у нее на голове летучей мыши. «Мы так классно всех убиваем, у меня прямо художественная эйфория. Жаль останавливаться. Хочется, как в фильмах и книгах, передохнуть у костерка, выпить по бокалу вина, починить оружие и снова в бой, до конца, до последнего хрипа агонизирующего врага». «О как!» — изумленно крякнул гном. «Миф, ты что скажешь?» «Я...» «Только честно», — предупредил его Кроу. «Ну, все намеченное на день я выполнил и перевыполнил, и если уж совсем честно, я бы остался прямо здесь, в этом углу. Неплохо прут жирные черви, питомец наслаждается битвой и едой, я со смаком копаю. Мне бы еще один факел и бутылку вина, и чего еще желать от шикарного вечера? Кто там что-то говорил про Шардоне? А насчет освещения? Согласен, на свечной огарок потолще». «Поделюсь», — улыбнулась Аму. Обведя глазами вжидательно глядящих на него соратников, гном задумчиво похмыкал и неожиданно громко рассмеялся. «Ладно, я сам. «Все сделаю и тут же вернусь с припасами. Главное, не помирайте». «Вот это дело!» — воскликнула амазонка и от радости крутнула обратное сальто. «Удачи тебе, гномера! Кстати, забери все из моего инвентаря. Нежить надо убивать натощак». «А как рюкзак связан со словом «натощак»?» «Не будь унылым умником. Забирай у нас все. И девочки погнали крошить мертвяков». «Да», — пискнула Аму, раскрывая над головой зонтик. «Мы их покрошим, ух!» «Пара часов, и я вернусь», — кивнул Кроу, протягивая руки и погружая их в приветственно раскрытый заплечный мешок амазонки. «Дел море, но я вернусь». «А я уж за тебя выну пару кубов землицы», — подошел и Миф, глядя чуть виновато. «Такая мягкая, что лопата ее будто сама режет. Ты уж без обид, Кроучи. И умения землекопа неплохо растут». «Копай, копай», — прищурился гном и не сдержался от подколки. Но смотри, не переборщи, а то придет за тобой черный копатель Трангл Дадаур». «Очень смешно», — хмыкнул Миф и удивленно уставился на ожесточенно плюющую через левое плечо амазонку Лори. «А ты это чего?» «Да так». Кроу выгреб все из чужих инвентарей, оценил грузоподъемность и шагнул к Аму. Та просто открыла свой рюкзак, не став мудрить с меню. Забрав у нее все ценное, гном подхватил питомца и пошел к выходу. «Кроу, да кто такой этот Трангл Дадаур? Вижу же, что ты его не придумал». «Не переусердствуй», — подмигнул другу гном и выскочил из разгромленной лавки. Убедившись, что заброшенный парк выглядит безобидно, какая обманчивость, он побежал по очищенной от нежити улице, радуясь, что еще одна часть Гвактала стала свободной. Эх, сюда бы пару крепких и молчаливых бригад, но всему свое время, хотя, «Да кто такой Трангл Дадаур? Люди!» «Узнай сам!» — крикнула ему сердито Лори. «Копай на форуме, землекоп, копай на форуме, если осмелишься». Ответом стал заливистый вой несчастного серого мифрила. «У-у-у-у!» Приостановившись, Кроу постоял рядом с небольшой каменной тумбой, что весило никак не меньше полцентнера. Изучив почти непонятные ему глубокие и солидные руны, он навалился на каменную тумбу стальным торсом, шатнул ее, взгромоздил на плечо и тяжело зашагал дальше. Что ж, раз уж они решили ускоряться и быть независимыми, самое время начинать привлекать новых союзников. И гном Кроу уже знал, где можно попытать счастье и при этом не оказаться обманутым. Гнома Кроу встретили с должным радушием, хотя кто иной менее опытный, счел бы это прохладной вежливостью. Стол, два крепких простых стула, пара оловянных стопок, бутылка гномьего горлодера и небрежно построганная в каменную миску горькая до невозможности серая редька. Да еще простенькая стеклянная солонка с крупной солью. Вот и все, что было предложено игроку, когда он, вручив следующую часть оплаты, попросил у мастера Далрогана точильный камень. Кинжал, мол, подточить надо, а свой камень как на грех дома забыл. Ничего точить Кроу не собирался. Он воспользовался древней вежливой формулой гномьего рода. Так гномы намекают на желание поговорить. Мастер Далроган все понял правильно. Постояв напротив игрока, он качнул русой бородкой, сказал пару слов обычный на вид о штукатуренной стене и кивком пригласил Кроу следовать за ним. Того дважды просить не пришлось, и вскоре они оба очутились в небольшой комнатушке со стенами, сложенными из дикого бурого камня, с зелеными красивыми прожилками. Еще одна мелочь. На лавке рядом со столом лежал отменный точильный камень. Он заодно указывал место гостя. Ну и воспользоваться им надо обязательно. По той же древней традиции сделать пару движений ножом по точильному камню следовало между первой и второй стопкой. Хотя если возраст гостя солиден, то он имеет полное моральное право позабыть о цели своего визита. Кроу стариком было не назвать, и посему, осушив первую стопку, он, как положено, с шумом выдохнул, с силой топнул ногой, подцепил один из ломтиков редьки и, с хрустом прожевав, взялся за точильный камень, с шелестом проведя по нему и без того острым лезвием. Лори точила, а она кинжалы точит как бог. «Хорош горлодер! Горик», — молвил Далроган, не двигаясь с места. Кроу невольно напрягся, ведь этикет соблюден. Прямо сейчас хозяин дома может подняться, сослаться на важные дела, а у гномов дела не кончаются никогда, и уйти. Посверлив гнома откровенно задумчивым взглядом, Далроган медленно вытянул руку и взялся за горлышко стоящей перед ним немаленькой бутылки. Кроу обрадованно улыбнулся, даже не пытаясь скрывать свои чувства. «Горькая закуска», — ответил игрок. То, что у людей прозвучало бы как невежливость, а у сладкоежек эльфов стало бы смертельным оскорблением, для гнома звучало истинной похвалой. Они ведь подгорный народ, кузнецы, рудокопы, и пьют и едят как положено. «Горькое на горькое», — начал мастер Далроган. «Родит сладкое, а не родит, и ладно», — продолжил за него Кроу, завершая древнюю поговорку. «Эльфийские дубы хороши не в лесу, а в моем камине». «Хм, еще по одной?» «С радостью». На этот раз они чокнулись стопками, и по комнате пронесся металлический звон. Выпив, мастер Далроган покатал остатки во рту, затем налил еще по одной и до самых краев. Помолчав, явно прикидывая, как ему получше начать беседу, даже к этому делу истинные гномы подходили основательно, хозяин дома решил зайти напрямую. «Если ты тот, за кого себя выдаешь, помнишь, чем закончилась наша последняя беседа?» «Помню». «Мы тогда не договорили, но ты обещал вернуться на следующий день. Сказал что-то про семейный праздник. Вечеринку лучших друзей», — поправил его с улыбкой Кроу. «Да, вы собирались на званый эльфийский бал. Мы собирались снять целое питейное заведение, закрыть все двери, включить музыку погромче и устроить вечеринку только для своих». «Так и поступили?» «Да, и это решение убило многих из нас. Мои друзья погибли, другие остались калеками». «А ты?» Что ж, бледно улыбнувшись, Кроу пожал широкими плечами. «Я жив, другим повезло куда меньше». «Кто?» «Нас убило, покалечил огненный дракон, истинный великий дракон». Помолчав, хозяин дома кивнул. «Согласен. Выпьем за твоих погибших друзей. Пусть спят покойно. Пусть спят покойно». Выпили они, не чокаясь, и гном убрал точильный камень обратно на скамью. Пусть на улице поздний вечер, а впереди ночной рейд, он не станет переносить эту беседу, хотя решение поговорить было чисто спонтанным и принятым в последнюю секунду. Во многом Лори права, иногда надо отступать от планов и импровизировать. Скука стучит в наших сердцах и делает в них дыры уныния. «Так ты помнишь, что я тебе сказал в тот вечер, когда мы закончили петь великую снежную оду и заговорили о деле?» «Да, ты сказал, что баланс мира нарушен, и произошло это не само собой». «Да», — помрачнел Далроган. «Но ты не был уверен?» «Тогда не был. Теперь моя уверенность крепка, как наковальня моего деда». «Как давно ты вернулся?» «Недавно», — улыбнулся Кроу и признался. «Я планировал заглянуть к тебе, мастер Далроган, но не планировал делать это так быстро. Сначала я хотел вернуть себе хотя бы часть былой весомости». «О да», — хозяин дома неожиданно широко улыбнулся. «В те дни ты был знатным воином, легендарным героем, одним из того не менее легендарного отряда, что пользовался доверием самого горного короля». «Твоего родича», — заметил Кроу. «Дальнего», — отмахнулся Далроган, опять наклоняя бутылку над стопками. «Добавим зачарованной изумрудной пыли в наши мелковатые чаши». «Умру», — коротко ответил игрок и не покривил душой. Гномы умели пить и делали это с завидной регулярностью и основательностью. Одной из любимых гномами добавок была зачарованная изумрудная пыль, что втрое увеличивало крепость любого алкогольного напитка. Даже если это чистейший гномий спирт тройной перегонки. Изумрудную пыль было строжайше запрещено выносить за пределы великого гномьего города Храдальроум. А добывали эти особые изумруды где-то в недрах зимнего хребта. На текущем уровне подобная добавка для гнома – чистая смерть при сочетании с и без того безумно крепким горлодером. Вот где-то уровня с 200-го уже можно попробовать, хотя бы ради получения особого памятного достижения «Адахлёб», что отнимало 2 единицы мудрости, но добавляло 5 единиц выносливости и даровало 3% устойчивость к любому алкоголю. А еще с помощью зачарованной изумрудной пыли можно было как-то лечить от вальдирского алкоголизма. Она являлась одним из ингредиентов дико-тошнотворного зелья. «Баланс мира разрушается на глазах», — продолжил Далроган. Ударив кулаком по столу, он заставил тарелку подпрыгнуть и послать содержимое в воздух. Вытянув руку, он ухватил пальцами кусочек редьки и отправил его в рот, в то время как тарелка со стуком рухнула на стол, и в нее со шлепками упали остатки закуски. Раньше Кроу обладал этим умением. Оно изучалось исключительно в гномьей гильдии браговарения и называлось Тонкон. Никаких требований для его изучения не имелось. Изучай хоть с первого уровня, если готов заплатить за это умение 200 золотых монет. Эльфы раздвигают границы своих владений во все стороны. Кое-где они уже захватили южное побережье. Ты знал? Нет. Мы узнали недавно. Там пропали два гномьих разведывательных отряда, а третий принес сведения о древних верфях, что были поглощены наступившим на берег лесом. Туда теперь не пробраться. Растительные стражи, будь они прокляты, убивают все чужое. Но выживший чудом разведчик доложил, что на тех верфях строятся корабли. Сейчас они строятся везде. «Великий поход к затерянному материку», — напомнил Кроу. «Верно, но коварство эльфов не знает границ, как и их аппетиты. Люди почти такие же». «О да», — усмехнулся игрок, — «это так». Королевство Альгоры начало сдвигать свои границы на юг и восток. Хотя куда уж дальше на восток? Они и так давно уже захватили Озерный край. Да, раньше им принадлежал и весь север, там, где сейчас раскинулась Великая Северная пустыня. Но теперь там бродят отряды воинов из пустынных кланов. Хотя я знаю, что гномы из Храдель-Роума сумели найти верные тропки в песках и давно уже раскапывают некоторые засыпанные некогда богатейшие города. Король Альгоры и не подозревает, что его дворцовые вельможи скупают у вас, считая собственные же антикварные редкости. «Благодаря таким вот твоим историям мы и познакомились ближе», — кивнул Далроган. «Ты знал то, чего не знает никто, что держится в великой тайне. А как мы были удивлены, когда в одном из северных портовых речных городов, что почти полностью погребены под кварцевыми антимагийными песками, вдруг наткнулись на отряд гномьих рудокопов. Меня впечатлил тот позолоченный дубовый комод, что нес на спине бригадир с бородой до колен, а они нас так и не заметили». «Ты так и не ответил на вопрос о том, что вы искали в том городе». «Сведения», — легко ответил Кроу. «Там был надежно сокрытый тайник одного легендарного ученого, алхимика, путешественника и джентльмена. Он был гномом, изгнанным гномом. И вроде как его изгнал лично горный король, изгнал навеки вечные. Таких изгоев очень немного. Как бы то ни было, мы отыскали тайник, и там нашлось немало удивительных секретов. Про древние машины смерти, про другие погребенные города. Но вы нас переплюнули. Кто бы мог подумать, гномы, грабители и расхитители, все во благо королевства». «Тут нечего стыдиться», — Далроган развел ручищами, а затем сгробастал стопку. «Северная пустыня, что так внезапно образовалась у нас под боком, стала для гномов истинным сокровищем. Столько злата и серебра не отыщешь и в богатейших рудниках. А тут просто лежит под ногами, лишь чутка припорошенная песком. А убийцы пустынных кланов? Нам не привыкать к битвам», — отмахнулся Далроган. «Пустыня стала даром для гномов. И мы рады, что она теперь никуда не денется. Там раскапывать и раскапывать ставшие ничейными сокровища. Гномы довольны. Что ж, выпьем же. Пусть великая северная пустыня остается там, где она есть. А расширяться на восток ей не позволим мы, гномы». «Выпьем за пустыню», — согласился Кроу, поднимая стопку. «За гномов». «За гномов». «Ваш боевой дух возрос. Осторожность для трусов. Вы готовы безоглядно ринуться в бой». Новость в чем-то даже радостная, но одновременно и предупреждающая. Заходить дальше не надо. Не будь у Кроу столь хорошо прокачана выносливость, он бы уже лежал головой на столе, протяжно икая, и выдувая огромные радужные пузыри. У матерых авантюристов имелась даже присказка на этот счет, но что-то она никак не вспоминалась. Что-то про мыльную радугу слабаков. «Северная пустыня еще не один век будет радовать гномов щедрыми дарами и...» Сделав паузу для внушительности, Далроган продолжил, через разделяющий их стол пристально глядя на собеседника. «И мы все благодарны тебе за молчание, друг Кроу». «Поздравляем, плюс один доброжелательности к отношениям с великим мастером Далроганом, владельцем лавки «Гончарная Далрогана». Текущий уровень доброжелательности с великим мастером Далроганом плюс один». «Я гном», — коротко произнес Кроу и ничуть не покривил душой. «И этим все сказано. Куда бы ни клонилась чаша весов мирового баланса, я буду на стороне древнего подгорного народа». «Почему же ты не пришел раньше, раз уж вернулся в ином обличье?» «Гном без нажитого мастерства и богатства не гном, а плевок эльфийский», — напомнил Кроу, и сидящий напротив гном понимающе кивнул. «Верно. Гномы хоть и уважают весьма родовитость, но при этом еще сильнее они уважают личные достижения. Долгим учением и старанием достиг великого мастерства, велико почет тебе. Разбогател честным делом, опять же великий почет тебе. Мало быть сыном богатого вельможи, надо еще что-то представлять собой». «Я бы пришел обязательно», — продолжил Кроу и, прикинув, а вернее просто вспомнив старый план, добавил. «Месяца так через 4, может, через полгода, но пришел раньше». «Замыслы изменились и ускорились», — не скрывая недовольства, вздохнул игрок, что всегда гордился своей деловитой неспешностью. «Мне приходится шагать в ногу с остальными, а они весьма скоры на ноги, но порой излишне ретивы и не любят заглядывать далеко в будущее. На этот раз вздох гнома был куда горше. Они рвутся вперед, летят они, бегут, и наша цель того стоит». «И какова цель?» «Убить дракона», — глухо произнес Кроу, и в его глазах зажегся мрачный огонь. «Убить проклятого дракона». «Стоит ли мне спрашивать еще?» «Не сейчас». «Что ж, тогда поведай мне, зачем же ты пришел?» «Просить об услуге», — широко улыбаясь, ответил Кроу. И его мальчишеская яркая улыбка плохо вязалась с медленно угасающими в глазах недобрыми огоньками. «Сегодня я понял, что напор моих друзей не сдержать, и посему решил подготовиться заранее». «Так мыслят истинные гномы», — одобрительно кивнул Далроган. Подавшись вперед, он сплел толстые пальцы рук, оперся о стол и поощрительно улыбнулся. «Говори, а я выслушаю». Чуть помолчав, Кроу заговорил, начав с перечисления требуемого. Закончив с этим, он заглянул в бесстрастные глаза Далрогана и добавил: «Я все верну старицей, мастер Далроган, даю слово, отплачу златом или артефактами, дайте лишь время». Выдержав ответную паузу, собеседник медленно кивнул. «Времени у тебя будет достаточно, друг Кроу, но возвращать ты будешь не златом и не артефактами». «Чем же?» «Услугой», — пожал плечами гном. «Однажды я обращусь к тебе и попрошу исполнить мою просьбу, что может оказаться связанной с опасностями и кровью. Времена меняются, меняется и Вальдира. Мы, гномы, ищем себе достойных союзников. А я знаю о твоем весьма достойном боевом прошлом. Того меня больше нет, как и того боевого отряда». «Однажды ты восстановишь свои силы», — отмахнулся Далроган. «И выкуешь в горниле сражений новый легендарный отряд. Так что скажешь? По рукам?» Над столом протянулась мускулистая рука. «По рукам», — твердо ответил Кроу, и они сомкнули ладони в крепчайшем гномьем рукопожатии. «Скрепим горлодером», — усмехнулся Далроган, — «а затем откроем мои сундуки». «Скрипим», — улыбнулся Кроу, двигая вперед свою стопку. «Скрипим».